Глава 17. Провалы памяти. Для Кати неделя пролетела совершенно незаметно. Честно признаться, но в эти 7 коротких дней служебные дела практически перестали ее интересовать. Кравченко вернулся. А посему мир Кати теперь вращался исключительно вокруг драгоценного В.А. На остальное же и остальных просто эмоций не хватало. Сам же драгоценный был настроен на меланхолический лад. Видно было, возня с недужным Чугуновым порядком ему обрыдла. Катя после таких вот возвращений Кравченко из поездок с патроном частенько задумывалась о том, что хлеб телохранителя-личника отнюдь не самый сладкий. И дело было даже не в каком-то там мифическом риске. Чугунов, спившийся и отошедший от дел, давно уже перестал интересовать конкурентов по бизнесу. На этого старого забулдыгу, тратившего остатки сколоченного за первые годы перестройки состояния, в Москве все давно уже махнули рукой, и покушаться на его жизнь никто не собирался. Все дело было в том, что... Катя, хотя и гнала от себя подобные мысли, однако все чаще и чаще сравнивала два понятия — телохранитель и слуга. Первое еще вызывало какое-то уважение, быть может, налетом этакой дешевой авантюрной романтики. А вот второе. Но истина была в том, и она все глубже в этом убеждалась, что эти понятия были по сути своей идентичны. Она никогда не делилась своими мыслями с драгоценным В.А. Но Вадька тоже дураком не был, понимал многое из того, о чем она умалчивала. Из Питера он приехал на утро после урагана. Катя, не сомкнувшая всю ночь глаз от страха, невольно вспомнила старинную семейную байку о своей прабабке. Рассказывали, что та, женщина весьма эмансипированная, учившаяся некогда на бестужевских курсах, с ума сходившая от Ибсена, Кнута Гамсуна и Владимира Соловьева, при грозе разом забывала все свои передовые взгляды и с визгом пряталась под кровать. Во время урагана Катя едва не последовала примеру эмансипированной прабабки. Ее удержало лишь то, что под диваном для нее было слишком узко, она бы непременно застряла. Неделю Кравченко отдыхал дома, а Катя... Она, наскоро переделав на работе самые неотложные дела, рысью мчалась домой. Она очень соскучилась по Вадьке. И ей было наплевать даже на то, что драгоценный В.А. слишком явно мог прочесть это в ее сияющих глазах. Они никому не звонили целую неделю, даже Мещерскому. Было не до того. И это была очень хорошая неделя в их жизни. Нечто подобное вспоминается всякий раз, когда кто-нибудь при вас обмолвится тихонько словечком «счастье». Катя очнулась от сладких снов, когда со дня урагана миновало целых 8 дней. Протерла очарованные глазки. «Мамочка ты моя!» Мир наверняка кардинально переменился. А мы-то? Но мир изменился мало. Правда, кое-что новенькое все же произошло. В понедельник Катя явилась на работу с твердым намерением вникать во все служебные проблемы и интересоваться всем, что происходит в области. Настраиваться на рабочую волну было тяжко. По-прежнему все мысли витали вокруг драгоценного В.А. Когда она уходила на работу, тот все еще был в кровати. Как истый отпускник, он никуда не спешил. На работе Катю ожидали целых 2 новости. В дежурной части сообщили о громком раскрытии крупной кражи церковного антиквариата. О, это была настоящая сенсация! Вторая же новость заключалась в том, что ей звонил Мещерский, о существовании которого за эту неделю она совершенно забыла. Перед тем, как вникнуть в суть раскрытия нового преступления, Катя... Она с трудом вспомнила про то, чем интересовалась раньше. «Ах, да, было такое дело обезглавленных. Вот ужас-то, кошмар!» Для очистки совести позвонила Колосову. Но того, как всегда, не оказалось на месте. Тогда она решила, не теряя времени, переключиться с убойного на антикварный отдел. Подмосковные газеты ждать не будут. У антикварщиков все как на крыльях летали. Успешное раскрытие крупной кражи — это вам не фунт изюма, а задержание вора-рецидивиста, да еще с поличным — это тоже не баран чихнул. «Как? Как, вы сказали, зовут задержанного?» Катя не верила ушам своим. «Это кличка или фамилия у него такая?» «Фамилия от отцов и дедов унаследованная. Могильный Иннокентий Ильич. Он же Кеша Могила. Он же Владимир, точнее, Володимир Чалый. Он же Присыпкин. Он же Пьер Скрипкин. Он же Олег Баян». Так один из сыщиков с усмешкой процитировал Клопа. «Выбирай имечко, какое больше по вкусу. Визитер из зарубежной Одессы мамы». «Он гражданин Украины?» «Он наш гражданин. 6 последних лет отбывал наказание в колонии строгого режима под Архангельском за кражу. 4-я судимость у него по счету. Освободился в апреле и сразу рванул на Черное море, как он говорит, кости после снегов погреть. Ну, а как с деньжатами поиздержался, на привычную работу его потянуло. Кражи икон из сельских церквей. Это его узкая специализация. А кличка Могила, заметьте, Екатерина Сергеевна, весьма к нему подходит. Молчит, как могила. Могильная тишина. Все из этой оперы. Слово путного, от него не добьешься наследствия. Кредо такое. Никогда ни в чем не признаваться. Вся надежда на то, что задержали его с поличным, с иконами в руках, когда он покупателю их вручал. «Покупателю? Подпольный торговец с наркотиками?» Катя была само любопытство, уже шуршала репортерским блокнотом. «Вы и его задержали?» Антикварщики загадочно переглянулись. «Нет, что же, по-вашему, у нас из всех рефлексов лишь хватательный развит? А, впрочем, насчет этой операции вы лучше у Колосова поинтересуйтесь. Он от руководства возглавлял. Ничего не скажешь, чисто сработал коллега. Правда, мы тоже сразу подключились». В их тоне звучала многозначительная важность. «Сыщики ж». Люди крайне ревнивые к успехам параллельной структуры. Катя тут же угодливо поддакнула, что, дескать, если бы антикварный отдел не подключился вовремя, еще неизвестно, как бы все закончилось. А сама подумала про Колосова. «Никита, в каждой бочке затычка, прямо не имется ему. У антикварщиков хлеб отбирает, лишь бы галочку, личное задержание схлопотать. Ах ты, жалость какая! И по этому делу ему тоже придется в ножки кланяться. А вот и не буду». «А как же это, Иннокентий Могильный, будучи на отдыхе в Одессе, узнал, что в нашем подмосковном Стаханове, в церкви, имеются ценные иконы? Его кто-то навел?» — спросила она. «Без сомнения, он действовал по наводке с заранее обдуманными намерениями. Готовился очень тщательно к краже. За 4 дня до нее похитил машину. Мы по банку данных проверили. Числится 9-ка в угоне с улицы Фестивальной в Москве. По наводке этой, по его связям, нам еще много работать предстоит». Тут сыщики состроили самые загадочные мины, и Катя поняла, что дальнейшее для нее табу. Однако она еще сомневалась задавать последний робкий вопрос, в каком же изоляторе содержат Кешу Могильного и кто из следователей ведет дело по краже из Стаханова. Тут ее ждала удача. Оказалось, дело ведет следователь Ластиков, на допрос к которому не далее, как через час, конвой и доставит арестованного гражданина Могильного. Костю Ластикова Катя знала еще по работе в Каменском ОВД. 3 года назад он перевелся в следственное управление, получил старшего по особо важным и проклял тот день и час, когда поменял землю на Москву. Ибо его быстренько подключили к следственной бригаде, увязшей в адском деле властелины. А как известно, там одних облапошенных потерпевших было 40 тысяч человек. «40 тысяч братьев», как скорбно цитировал Гамлета Ластиков. И всех надо было подробнейшим образом допросить, задокументировав причиненный им аферой материальный ущерб. Когда Катя, вежливенько постучав, заглянула в его кабинет, ей поначалу показалось, что майор Ластиков не иначе сам сторукий бог Шива, который сотней своих дланей мог делать самые разные дела. Ластиков в одну и ту же минуту набирал что-то на компьютере, звеня ключами, отпирал массивный сейф, водруженный у письменного стола, болтал ложечкой в стакане остывшего кофе, черкал шариковой ручкой какие-то закорючки на перекидном численнике и, придерживая у уха телефонную трубку, не рукой, правда, а энергичным гладко выбритым подбородком, устало и лениво переругивался с женой. «Это не только мой, но и твой ребенок. Нечего на меня голос повышать. Дома не бываю. Дома. А ты тоже. Мало ли что обещал. Я занят на работе. Ну, своди его в зоопарк. Ну, нет у меня путевок в лагерь». Завидев в дверях Катю, он замахал ей с энергией утопающего, бросив в трубку короткое. «Все, кончай пилить меня. Ко мне люди пришли. Я занят. Дома поговорим». Катя, видя, что Ластиков воспользовался ее приходом в качестве удобного предлога прекратить семейную свару, решила воспользоваться этим его широким жестом «Айда, заходи!» и выпалила единым духом. «Константин Станиславович, рада видеть тебя в добром здравии. Наше прошлое интервью с тобой о проблемах преступности несовершеннолетних опубликовано на страницах Вестника Подмосковья. Вот номерок на память с фотографией, очень-очень ты симпатичный на ней. А я слышала, в розыске тебе подозреваемого интересного привезли по краже икон из Стаханова. Он вроде бы вор в законе. А мне личные впечатления для репортажа на эту тему нужны позарез. Так что дозволь поприсутствовать на первых минутах вашей беседы по старой нашей дружбе, а, Костик?» Ластиков поднял руки. «Сдаюсь, только умолкни», — кивнул на стул. «5 минут посиди, пока мы с ним общий язык искать будем. Потом не обессудь, Екатерина Сергеевна. Кстати, он не вор в законе. Больно жирно для такого». «А кто же он?» Катя раскрыла блокнот. «Прохиндей, придурок». За то время, пока они ждали, когда конвой введет доставленного из СИЗО ворюгу, Катя успела узнать от Ластикова почти все подробности стахановской кражи. Записала название икон, узнала, что их стоимость будет подтверждена экспертизой. Ластиков выложил ей совершенно неправдоподобную, на первый Катин взгляд, историю о том, что задержать вора помог некий бдительный, законопослушный гражданин, человек, которому ворюга и задался целью скинуть по-быстрому ворованный товар. «Могила молчит пока в глухую», — делился Ластиков. «Но, видно, расклад такой. Он решил сбыть иконы как можно скорее. Посчитал, что везти их куда-либо долго, у себя держать невыгодно и опасно. Видимо, прежние свои связи среди перекупщиков он за время отсидки утратил. А может, его и цена, названная этими перекупщиками, не устраивала. Словом, он решил обратиться не к подпольному, а к легальному торговцу антиквариатом. Думал, тот клюнет, купит. А тут возьми и звякни на Петровку. Так, мол, и так». «Такой честный парень?» — Катя подняла брови. «Или же он частенько вот так вам помогает?» «Это дело розыска. Не по адресу вопросик. Но сдается мне, что на этот раз никакой это не осведомитель, а...» «Катя, а что тут вообще такого необычного? Просто честный, законопослушный гражданин выполнил свой святой гражданский долг, сообщил в милицию о преступлении. Разве мы уже до того докатились, что такого просто и быть не может, чтобы граждане нам добровольно помогали?» Катя фыркнула. «Ну, прямо бездна профессионального цинизма. А вообще-то все это очень печально. Такие вот ёрнические сомнения. А может, гражданин и вправду честный, решил помочь милиции бескорыстно и...» Насколько мне известно, могила этому антиквару перезвонить должен был по сотке. Так они договаривались. Тот в розыске сидел с Колосовым, вместе ждали звонка. Назначил могилу ему встречу на 9 вечера на площади 3 вокзалов. Требовал, чтобы антиквар, раз надумал брать иконы, приехал уже с деньгами. Помощник наш добровольно явился туда. Ну, естественно, наши его прикрывали. Ждали, ждали. Потом могила снизошел. Осторожный он, да и оружие было при нем. «Оружие?» — Катя старательно записывала. «Пистолет. Вальтер. ППК. Номер 112280. Образца 1989 года. Надо перед экспертизой по учетам прогнать. Да, запасная обойма к нему. Словом, отошли они к машине, вроде бы сделку заключить из полы в полу. Могила иконы достал, ну, тут наши соколы налетели, и финита. Красивое задержание. Константин Станиславович, арестованный в коридоре ждет. Заглянул в дверь конвойный. Катя наблюдала, как в кабинет ввели гражданина Могильного. Метр с кепкой, ножки колесом, а с гонором и с немалым. На Могильном был дорогой спортивный костюм и бездна золотых побрякушек, что, как известно, в сочетании с вытянувшимися на коленках пузырем адидасами, отчего-то до сих пор считается у провинциальной братвы последним криком моды. Хотя столичный криминал, несколько приобщившийся к веяниям от кутюр, давно уже поставил крест и на этих адидасах, и на алых колониальных пиджаках, и даже на кашемировых пальто от кардена до пят. Иннокентий Могильный, Кеша Могила, Владимир Чалый, это уж как кому нравится, без приглашения плюхнулся на стул, так, чтобы лицезреть в первую очередь существо женского пола, от которых явно отвык в своей архангельской ссылкой и только-только начал привыкать на пляжах Большого Фонтана. Да вот враги помешали. А следователя Ластикова он словно в упор не видел. «День добрый! Надо же! Какой приятный сюрприз! А вы, девушка, в милиции служите? Давно?» Наигранно-галантно обратился он к Кате, сверкнув фиксой самоварного золота. «И в каком же вы звании, фея моя?» «Гражданин Могильный, еще раз напоминаю вам, что вы задержаны по подозрению в совершении кражи церковного антиквариата», словно иерихонская труба, зычно возвестил Ластиков. «И с момента задержания, по закону, вы можете располагать услугами защитника для...» «Майор? Ein Moment?» Могильный поморщился. «Не дергайся так. Сейчас мы с тобой наши делишки обсудим. Адвокат, протокол. Ну, хоть отдышусь. Лестницы у вас тут больно крутые. Да и на девушку красивую полюбуюсь. Девушка, а вы, если не секрет, замужем?» Ластиков снова хотел было направить беседу в официальное русло, но Катя незаметно кивнула ему. 5 минут мои, ты обещал. Дай же и мне полюбоваться на это чудо природы». Она видела. Могила, отлично понимая, что для него означает задержание с поличным, все же отчаянно старается сохранить лицо. Все это его развязное балагурство было лишь маской. И хотя вел он себя нагло, Кате отчего-то было его жаль, чисто по-человечески. «Замужем», — ответила она кротко. «А муж? Мальчишка, небось? Сопляк какой-нибудь? Лейтенантишка нищий. Эх, девочка моя, хочешь, секрет тебе один открою?» «Не там выбираешь, ласточка. Нет, не здесь они, настоящие-то мужики, которые толк в этом самом деле понимают. Не писульками этими вот кляузными они заняты, а...» «Храмы божьи обворовывают, настоящие-то, да?» Еще более кротко ответила Катя, обворожительно улыбнувшись. «Да это мелочи. Бог простит. Черные глазки могилы сверкнули. «Так и не услышал я. В каком же вы звании?» «Капитан милиции. И тоже следователь?» «Корреспондент. Криминальный обозреватель». «О, пресса! Читал я вашу ментовскую. Щит, что ли? Как-то в поезде ради любопытства купил. Хвалите вы там себя, сами аж до заикания. Того взяли, этого взяли. Скромности маловато профессиональной. И я, что ли, теперь для статейки вам сгожусь?» «Я хочу написать о вашем деле правду». Катя так и мучилась добротой и сочувствием. «А можно и вам, Иннокентий Ильич, вопрос задать?» Могила поднял брови, похожие на две черные запятые. «Вот когда вы в церковь проникали, не боялись, что Бог вас накажет?» «А кто сказал, что я туда проникал, ласточка? Что я там что-то украл? Это пусть докажут. Посмотрю, что у ваших из этого выйдет. Иконы я на рынке купил, у пьяного незнакомца. И потом, я ж тебе уже сказал, Бог простит». «А ваше задержание стало для вас неожиданностью?» Могила лишь горько усмехнулся и сделал небрежный жест. «А, пропадай, моя голова!» «Но вы о чем-нибудь сожалеете? Вы так недолго были на свободе, и вот снова за решетку, не обидно?» Катя чувствовала, это ее последний вопрос к нему. «В Одессе сейчас штиль на море, волны у гальку шуршат, красотуха, глаз не отвести. Думал, лето прокантуюсь. Сожалею ли я, тебе интересно? Знаешь, о чем я сожалею? Что руки сейчас у меня скованы». Он поднес к лицу руки в наручниках, которые отчего-то перед допросом не отстегнул конвой. «И что там, на вокзале, дурака я свалял с этой продажной гнидой, с этой падалью вашей?» Лицо могилы перекосило от злобы. «С этой сукой вашей подзаборной, с этим выблетком чистюлей, что сделал меня как последнего, как... что этот ваш сученый пулей у меня прямо там не подавился, не издох у вас на глазах!» Ластиков кивнул Кате. «Все, твое время истекло. Иначе подозреваемый начнет сейчас в бессильной злобе на подлое предательство грызть подоконник. Или же, что тоже бывало, с размаха бухнется головой в металлический сейф». Катя поднялась. Вот так каждый раз с этими настоящими. Сначала вроде человек, потом шакал, а потом... Интересно, правду он ответил на вопрос о Боге? Они ведь, урки, такие, на удивление, богомольные сейчас. Чуть отъедут на тюрьму, сразу и Библии, взятой из тюремной библиотеки, зашуршат. И в грехах, шествующему над тюрьмой батюшке, чуть не через каждый час исповедуются. «До свидания», — вежливо попрощалась она. «Константин Станиславович», — обратилась она к Ластикову, — «можно вас на пару слов?» В кабинет зашел конвой, и они вышли в коридор. «Ну? И на кой черт ты мне его разъярила? Хотя...» Ластиков хмыкнул. «Если сейчас мне с ним в доброго следователя на этом негативном фоне сыграть, то можно и...» «Ты мне не назовешь имя этого свидетеля, ну, того покупателя-помощника, нашего честного малого?» — попросила Катя. «Я бы и с ним хотела побеседовать. Все же такой благородный гражданский поступок. Рисковал, вернул иконы церкви. Я, конечно, в статье его фамилию изменю, но...» «А что ты на меня так смотришь? Тебе не по вкусу слово «благородный поступок», Костик?» Ластиков снова лишь хмыкнул. «Он у меня на среду, на допрос вызван повесткой. Не на эту среду, а на следующую. Наш главный свидетель обвинения. Звонил уже, сказал, непременно явится. Фамилия его Белогуров Иван Григорьевич. У него фирма по продаже антиквариата. Вот телефон туда. Адрес — Гранатовый переулок, дом 6. Это в районе метро Третьяковская. И вот что, Катериночка, если побеседуешь с ним, загляни на досуге ко мне, а? Поделишься впечатлением о честняге, лады?» Катя кивнула. «Белогуров Иван. Что-то знакомое? Нет, вряд ли. Или же...» Она поднялась к себе, вертя бумажку с данными честняги в руках. Едва она открыла дверь в кабинет, раздался телефонный звонок. Мещерский приветствовал ее от лица позабытых, позаброшенных друзей. Осведомился мимоходом, привез ли Кравченко ему из Питера обещанное бархатное невское пиво. «Привез? Ну, значит, можно будет вечерком заглянуть к старому дружку. Креветки за мной». «И, кстати, Катюша, помнишь, ты мне давала распечатки заключения судебно-медицинской экспертизы обезглавленных? Ну вот, я по твоей просьбе, значит, и...» «По моей просьбе?» Катя так искренне удивилась, что Мещерский испугался. «Ах, да, Сережа, мы же с тобой это дело обсуждали. Прости, пожалуйста, Вадька приехал и...» «И все мы...» «И вообще все на свете испарилось у тебя из головы», — печально закончил Мещерский. «Ну, я всегда знал, что моему другу очень повезло с...» Он не сказал с женой или подругой. Катя же, выдержав крохотную паузу, радушненько пригласила его вечером на ужин. «Все и расскажешь нам с Вадькой. Идет?» Мещерский буркнул что-то, а Катя дала себе тут же зарок. «В следующий раз, когда драгоценный В.А. уедет, заведу памятку-календарь. Буду все-все записывать, иначе труба». Вечером они сидели на диване за накрытым пивом и креветками низеньким столиком на колесиках. Сумерничали, не зажигая света. Дверь в лоджию была открыта настежь. За окном чертили небо неугомонные стрижи. С Москвы-реки тянуло долгожданной прохладой. Кравченко курил. Обычно Катя выгоняла его на лоджию или на лестничную площадку, но сейчас ей не хотелось цепляться по таким пустякам. Мещерский шелестел страницами какой-то книги. Не читал, в сумерках это было невозможно. Просто он любил в такие вот минуты после застольного затишья в тесном дружеском кругу внезапно огорошить приятелей каким-нибудь редким афоризмом. Не всегда уместным, надо сказать. Но понравившимся ему некогда изысканностью формулировки или заключенным в нем парадоксом. При этом он делал вид, что только что нечаянно наткнулся на него в книге. Так было и сейчас. «Я посадил к себе на колени уродство», и тотчас же ощутил усталость и... «Катя, ты не находишь, что ставить рядом два этих слова «уродство» и «усталость» аномально?» «Кому принадлежит это высказывание, Сереж?» «Сальвадору Дали». «Ого, он мог ставить рядом что угодно», — усмехнулась Катя. «Уж такой был человек, ходячий парадокс». Это он изобрел критически параноидальный взгляд на жизнь и на искусство. «А к чему ты это, Сереж?» Но Мещерский не ответил, лишь рассеянно улыбнулся и повернулся к Кравченко. «Так ты и не рассказал нам толком, как съездил в Питер, Вадя». «А что рассказывать?» Кравченко выпустил дым, как ленивый дракон. «Наш вояж был не таким увлекательным, как твой». «Чучело мое», — он хмыкнул, — «оно и есть чучело». «Ему же, ты говорил, врачи строго-настрого пить запретили». «Ну, мало ли. Ежели душа горит, алчит». Кравченко стряхнул пепел. «Мы с ребятами из охраны скоро, наверное, до того дойдем, что личный винзавод откроем с собственным производством. И так уж у моего напарника полный набор всяких приспособлений. Иногда водку ему в бутылке на 2/3 водой кипяченой разбавляем, а потом снова закатываем. Напарник все инструменты в дипломате с собой возит. Даже в Австрию он его брал в прошлом году, когда чугун там в клинике лежал. В этот раз его так скрутило, думали, хана. Нет, отдышался. А в поезде уже Витьку Ракитина раза три за коньяком в вагон-ресторан гонял. И что ты, Вать, столько лет с ним возишься, с этим пьянчугой? Давно бы сменил патрона. Да вроде привычка, что ли. Он мужик безвредный, чугун-то наш, только самодур и хам. Деньги ему иногда в башку как вдарят, ну и пошел куролесить. А потом платят нам с ребятами нормально и... Ублюдок, конечно. Все они ублюдки, Серег, но... Кравченко дотянулся до стола и раздавил окурок в пепельнице. Иногда думаю, глаза б мои всю эту кодлу не видели. А потом... Что? Да ничего. Бросим его, если с ребятами, пропадет он. И вроде жаль становится, человек все же. Да и зла мы от него не видели. Ну да ладно. Чего притихли, а? Кравченко наклонился к Кате. А не испить ли нам, душа моя, кофею? Катя направилась на кухню заряжать кофеварку. Катя, я все хочу перед тобой отчитаться. Я посмотрел те бумаги, которые ты мне дала. Возвестил вдруг Мещерский ей вслед, вроде бы без всякой связи с их предыдущим разговором. «Какие бумаги?» — поинтересовался Кравченко. Пока Катя варила и разливала по чашкам кофе, Мещерский просвещал приятеля. «Боже, и чем вы тут в мое отсутствие занимались?» Кравченко передернул плечами, когда Катя внесла поднос с кофе. «Что, новую сенсацию с этими всадниками без головы лепите?» «Мы ничего не лепим», — рассердилась Катя. «Это очень серьезное дело. Ищут опасных убийц и...» «Серёж, да не обращай на него внимания. Что ты мне хотел сказать о результатах экспертизы?» «Да ничего особенного. Я же не патологоанатом», — пожал плечами Мещерский. «Только вот странно, что во всех случаях голову отчленили от туловища, и эксперт это подчеркивает особо, не путем разрубления или распила, а путем разрезывания по суставам. Орудие, которым это делали, эксперт затрудняется описать, но механизм он все же пытался реконструировать. Видимо, какой-то предмет с очень широким, тяжелым и острым лезвием прикладывали к шеям жертв, надавливали и просто осторожно тянули. Ножом режут как? Фактически орудуя им, как мини-пилой. А тут требовалось лишь одно — умелое профессиональное движение. Лезвие своей тяжестью делало все само. И еще одна общая закономерность. Во всех случаях головы были подрезаны очень низко. Кравченко брезгливо сморщился, а Катя слушала внимательно. «То есть?» — спросила она. — То есть вместе с головой был удален и весь шейный отдел позвоночника. А при ритуальном обезглавливании, наоборот, подрезают очень-очень высоко, почти под челюстные кости черепа, или как там правильно это у анатомов называется. При ритуальном обезглавливании Катя широко раскрыла глаза. — Это как же? Мещерский лишь сделал неопределенный жест. Секира свистнула, и голова долой. Кравченко страдальчески вздохнул. «По-моему, я попал в логово кровожадных людоедов. Ребята, сегодня выходной день, лето на дворе красное. Ласточки вон летают, на мошек охотятся, жизни радуются. А у вас, братцы мои, такие разговоры». Я на досуге пролистал энциклопедию холодного оружия. Невозмутимо продолжал Мещерский. «Если твои коллеги, Катенька, найдут предмет, которым эти типы расправлялись со своими жертвами, было бы любопытно кое с чем сравнить». Катя знала, если не поставить вопрос ребром, Сережка долго будет напускать такого вот тумана, а поэтому спросила: «Ну, и что же это все, по-твоему, значит, то, о чем ты мне пытаешься рассказать?» Одно из двух. Мещерский был сама простота. Либо это не значит ровным счетом ничего, и это просто цепь совпадений, либо нашим охотникам за головами важно не просто обезглавить жертву, а обезглавить ее крайне аккуратно и осторожно, любой ценой, сохранив лицевой и шейный отделы. И он наткнулся на Катин взгляд и твердо закончил: «И ни в коем случае не повредить кожу и скальп». Катя уже открыла рот, но он опередил ее. «Я пока не знаю, Катюша, для чего им все вот это нужно?» Он перелистал несколько страничек книги, что все еще лежало на подоконнике, и вдруг закончил свой отчет о проделанной работе совершенно странным афоризмом. «Демоны сходят на землю, неся тоску, ужас и безысходность, чаще всего на рубеже столетий». «А у нас не за горами, ребята, рубеж третьего тысячелетия». «И это как-то находится в прямой связи с тем, о чем ты нам только что вещал?» — спросил Кравченко. «Или это следует воспринимать просто как эстетический прикол?» «Как прикол. А в общем-то все взаимосвязано. Мы только не в состоянии проследить эту связь. Что-то меня повело не в ту степь. Кажется, с пива, что ли, а? Уродство, усталость души, демоны, тоска. Демоны — это олицетворение жестокости, отчаяния, скотства. Исчадие зла, ублюдки, в общем, как ты, Вадя, скажешь. В конце века все обостряется, ребята, становится похожим на бритву. Каждая наша точечная болячка превращается в нарыв. Каждая рана кровоточит. Слишком долго все болело, гноилось. Пора прорываться. И что этот прорыв должен произойти, это, видимо, уже закономерность. Но вот какие чудовищные, противоестественные формы он при этом может принять? По-твоему, время, что ли, наше во всем виновато? — спросила Катя. — Конец тысячелетия виноват в том, что люди становятся похожими на зверей, отрывают друг другу головы, играют ими в футбол, взрывают друг друга, калечат, расстреливают, вешают. — Демоны сходят на землю! — Мещерский просвистел это страшным голосом. Обезглавливают несчастных и уносят головы в качестве сувениров в ад. Знаете, мне ад в детстве, когда нянька украдкой от моих партийных папы с мамой водила меня на даче в Красково в церковь, представлялся неким подобием подвала или бойлерной. Адская жара, вода клокочет в чугунном котле, и нечем дышать, совершенно нечем дышать. Ты хочешь сказать, что в наше апокалипсическое время уже и не стоит надеяться на что-то хорошее? Оставь надежду всяк сюда! Кравченко деланно зевнул. Ты становишься нытиком-пессимистом, Серега. Да плюнь ты на всю эту мерехлюндию. На-ка, пивка. Да какая разница, что на пороге у нас конец тысячелетия? Да хрен с ним! То же лето, та же зима будет, та же осень с дождями. И ты верь, что хорошее еще будет в нашей молодой и светлой жизни, — хмыкнула Катя. Рубль так упал, дальше ему и падать уж некуда. Зарплату вон, может, дадут, на рельсы выходить не придется, лбом о шпалы стучаться. И даже еще люди положительные, честные, не перевелись. Ну, лопни мои глаза. Вон, про одного мне рассказали, такого честного малого. «Ой, ребята, да это же... Ой, что с тобой? Я влюблена?» Кравченко томно поднял брови. «Ты что так на меня смотришь, Катька? Я до такой степени изменился в разлуке?» «Ребят, «Да я вспомнила!» От волнения Катя чуть чашку с кофе не опрокинула себе на платье. «Весь день ломала голову. Где я эту фамилию услышала? Ну, того Чесняги, который...» «Погодите, сейчас все расскажу. Сережа, помнишь, мы с тобой в тот восточный магазинчик ездили? Ну так вот...»